Вино Корбет Кэньон – пример на тему. Чтобы глубже понять рассматриваемый процесс, приведем пример из мира вина, где дифференцирование является отнюдь непростой задачей. Виноград для вина Корбет Кэньон произрастает в прибрежных каньонах Центральной Калифорнии. Для начала для Корбет Кэньон была создана бутылка необычной формы, сразу бросающаяся в глаза посетителям магазинов. Первое отличие. Далее, по заказу компании-производителя, был разработан уникальный рекламный радиоролик. Для лучшей запоминаемости названия вина в нем использовался эффект эхо «Кэньон, Кэньон, Кэньон». Уникальная бутылка плюс запоминающийся ролик плюс демократичная цена – продукт к старту готов. Очень быстро марка Корбет Кэньон превратилась в самое быстро растущее вино в Америке. Финальным аккордом стала реклама данного факта тоже на радио. Диалог мужа с женой на тему самой быстро растущей марки вина выглядел совершенно естественно. Поочередно назывались марки конкурентов, и все неправильно. Доходило до подсказки, подсказки, подсказки. Ответ напрашивался сам собой. Вино, изготавливаемое в каньонах, каньонах, каньонах Центральной Калифорнии, то есть в том месте, где и должно производиться хорошее вино. Теперь у марки есть дифференцирующая идея, с которой она может выйти на околоземную орбиту.